Глава 10. Через полчаса крошечная колонна, состоявшая из автомобилей и двух мотоциклов с колясками, была уже возле отдела милиции. Летние сумерки неспешно обволакивали город, и еще можно было разглядеть прибывших людей. Первым с заднего сиденья мотоцикла соскочил нетерпеливый Орлов, не дождавшись его полной остановки, и сразу же принялся громко распоряжаться. «Этих двоих в КПЗ, этого ко мне в кабинет». В тихих, сгущавшихся сумерках его грубоватый голос, в котором отчетливо слышались злые нотки, жутким эхом метался над площадью, нагоняя беспричинный страх на обывателей. А тут еще два милиционера рысью проволокли бесчувственное тело Эзер Гейлиса, бесцеремонно держа за руки. Обнаженная голова рослого бандита безвольно болталась из стороны в сторону, а каблуки немецких сапог грохотали металлическими подковами по булыжной мостовой. Следом Журавлев торопливо провел Новицкиса, цепко удерживая за левую руку чуть повыше локтя. Со скованными за спиной наручниками запястьями, с низко нагнутой головой, с ненавистью поглядывая на окружающих людей из-под сдвинутых бровей колючими глазами, бандит двигался боком, неловко переставляя ноги, обутые в тяжелые, не по погоде ботинки, изготовленные кооперативной артелью, находившейся в городке Виноградово Закарпатской области Украины. В домах, соседствующих с отделом, горожане до этой минуты бодрствующие принялись испуганно занавешивать шторы, гасить свет и немедленно ложиться спать, переживая, что их могут пригласить в свидетели. Но и жители домов, расположенных подальше, с тревогой вслушиваясь в мужские голоса и гулкий топот каблуков армейских сапог, тоже не желали на ночь глядя встречаться с милиционерами. Предупредительно затаившись в своих тесных спаленках, они упали на колени и начали горячо молиться перед распятием, чтобы их миновала сия чаша. Ксенц Юстус Матулис, обычно допоздна задерживавшийся в костеле, шепотом читал в зыбкой тишине Святое Евангелие. Увидев в окно приехавших милиционеров и конвоируемых ими знакомых уголовников, он от неожиданности сбился с молитвы и в полголоса чертыхнулся. Через секунду осознав, насколько ужасную он совершил оплошность, настоятель быстро-быстро забормотал: «Господи Иисусе, Господи Иисусе!» Затем торопливо закрыл лежащую на кафедре потрепанную, ветхую от старости книгу, рысью побежал к окну, придерживая руками длиннополую рясу. Прижавшись к стене, он незаметно выглянул в стеклянный глазок, круто развернулся и проворно побежал наверх по узкой металлической лестнице, ведущей на колокольню. От волнения ноги у него мелко дрожали, впрочем, как и руки, отчего святой отец два раза чуть не навернулся вниз, оступившись на крутых ступеньках. Но осторожничать было некогда, и он опять упорно бежал наверх, но уже для надежности цепко держась двумя руками за деревянные перила. Когда он поднялся к окошку на колокольне, сердце у него едва не выскакивало из груди. Оно стучало намного выше положенного ему места, подступило к самому горлу, где рядом с острым кадыком билась синяя жилка. В какой-то момент святому отцу стало дурно. Он с трудом сглотнул горькую слюну и, привалившись плечом к стене, осторожно выглянул наружу. Настоятель увидел, как начальник милиции майор Эдгар Слацис и человек из Москвы в гражданской одежде, который, подошедшим до него слухом, был офицером госбезопасности по фамилии Еременко, быстро провели рослого Пеле в здание милиции. Вскоре на улице остались лишь водитель Андрис и еще один пожилой милиционер, но через минуту и они куда-то уехали на Виллисе. Впрочем, эти двое для Ксендза никакого интереса не представляли. Он перевел свой взгляд на окно, за которым горела слабая лампочка под зеленым абажуром. Разглядеть с такого расстояния, что происходит в комнате, было невозможно. Тогда Юстус Матулис поспешно вынул из стены кирпич, достал из открывшегося в нише тайника артиллерийский бинокль. Приложив прохладный металл окуляров к глазам, стал сосредоточенно наблюдать за действиями приезжих офицеров из Советской России по отношению к сидевшему посреди комнаты Пеле. Теперь люди благодаря биноклю приблизились к священнику на расстояние вытянутой руки, даже ближе, поэтому он мог разглядеть каждую черточку на их суровых лицах. Особенно отличался один из них в звании майора. Единственное, что в эту минуту волновало настоятеля, так это то, что он не мог слышать их разговор, а по губам он читать еще не научился, так как от рождения ни глухим, ни немым не был. «Значится, не будешь говорить, как вы с дружками брали лабаз, как налет на кассу устроили?» Между тем спрашивал Пеликсоса Орлов, остановившись напротив него, не вынимая сжатых в кулаки рук из глубоких карманов широких галифе, равномерно покачиваясь с носков на пятки своих начищенных до блеска хромовых сапог. «Или так и будешь продолжать лепить Горбатого?» «Какого такого Горбатого?» — заинтересованно спросил бандит, взглянув на Орлова насмешливыми глазами. «Никакого Горбатого я не знаю. Ошибочка вышла, гражданин начальник». «Не знаешь, ну и бог с ним», — внезапно согласился Клим, и вдруг неожиданно для Пеликсаса по-дружески похлопал его ладонью по плечу. «Ты не скажешь, твои дружки скажут, можешь не сомневаться». От его жеста Пеле настолько растерялся, что не сразу нашелся, что ответить, и запоздало дернул своим плечом, стараясь скинуть его руку. Но Клим, как видно, играя в какую-то свою непонятную для бандита игру, уже успел руку убрать и громко расхохотался, откидываясь корпусом назад. «Чего это он так развеселился?» — тотчас подумал настоятель, с тревогой наблюдая в бинокль за разговором, который неслышно для него проходил между задержанным Пеликсасом и майором. «Расколол, что ли, этого уголовника? Неужели он пошел с ними на сотрудничество? С него станется, чтобы сохранить свою поганую жизнь». В это время на площади раздался гудок. Настоятель поспешно перевел окуляры бинокля вниз, с удивлением отметил, как из подкатившего к подъезду Виллиса выбрались Илзы в домашнем халате и ее подруга Цириба. В сопровождении милиционеров они торопливо направились в здание. От вида откровенного наряда до валки святой отец замешкался, а когда вновь направил бинокль на комнату, где допрашивали Пеле, только и успел увидеть, как Орлов, на секунду приобняв бандита, быстро к нему наклонился, что-то произнес в его волосатое ухо и сейчас же отошел в сторону, как видно, удовлетворенный разговором. Точно пошел на сотрудничество с советами, опалила неприятная мысль Ксендза, и он быстро перекрестился. «Господи Иисусе, спаси и сохрани!» «Уведите этого гада!» — коротко обронил Орлов, кивком указал на Пеле и, улыбаясь больше, чем всегда, подошел к Лацису, заговорщицки спросил. «Как думаешь, справились мы с делом?» «Думаю, что хуже не стало», — деликатно отозвался майор, незаметно покосившись на окно. «Как это у вас говорят? Цыплят по осени считают?» Они стремительно повернулись на скрип открываемой двери. «Этих куда, товарищ майор?» Стоя в дверях, обратился Андрес к своему непосредственному начальнику Эдгарсу Лацису и указал большим пальцем через свое плечо. За его спиной находились женщины со скорбным выражением на опухших от слез лицах, с темными дорожками потекшей туши на недавно еще румяных щеках. «Этих тоже в КПЗ», — махнул рукой Лацис и, заметив на лице водителя ухмылку, добавил: «Естественно, отдельно». Святой отец дождался, когда в комнате напротив погаснет свет, опять спрятал бинокль в нишу в стене и на ощупь начал спускаться в полголоса, читая Иисусову молитву. «Отче наш, же еси на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое». Голос его заметно дрожал от волнения. Внизу он поставил табурет у светлого от луны оконного проема, сел. Разместив руки перед собой на подоконнике, настоятель прислонился к ним щекой и затих, продолжая мысленно творить молитву. И хотя Юстус Матулис был крайне взволнован увиденным, сон его сморил быстро, не прошло и получаса. Проснулся он от того, что за окном уже рассвело, слышались звонкие в чистом утреннем воздухе мужские голоса. Зябко передернув плечами от стоявшей внутри помещения костела прохлады, настоятель, стараясь осторожно ступать на носки ботинок, путаясь в полах рясы, проворно подбежал к двери. Чуточку приоткрыв узкую половинку двери, одним глазом заглянул в образовавшуюся щелочку. Увидев выходивших из здания отдела милиции вместе Пеликсаса и Орлова, святой отец взволнованно переступил с ноги на ногу, затем торопливо сдвинул четырехугольную с помпоном беретту на бок, чтобы было удобнее, и, плотно прижавшись ухом к приоткрытой створке, настороженно прислушался, внутри закипая праведным гневом. «Братья и сестры в лесу тяготы принимают, сражаясь с советами за свободную Латвию, а этот ублюдок, прости Господи, без зазрения совести пошел против своего народа, изменил общему делу освобождения нации, уголовник проклятый». Беретта. Итальянская беретта от латинского «береттум». Традиционный головной убор священников латинского обряда, представляющий собой четырехугольную шапку с тремя или четырьмя гребнями наверху, увенчанными помпоном посередине. Настоятель набрал в рот побольше слюны и яростно сплюнул себе под ноги, но тут же спохватился, что совершил богохульство в храме, и заискивающе залепетал, тщательно растерев плевок подошвой ботинка, быстро-быстро осеняя себя крестным знамением. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй мя грешного!» Внезапно он запнулся, скомкав молитву на полуслове, весь превратился в слух, услышав, как Орлов вдруг доброжелательно предложил этому бандиту-пройдохе. «Товарищ Пеликсос, не желаете до дома прокатиться на мотоцикле с нашим сотрудником? Чего ноги зря обивать?» Пеле стремительно обернулся, и настоятель не увидел, как у того мигом полыхнули гневом колючие глаза, взглядом которых он наградил Орлова за его чрезмерную заботливость, и не слышал, как он сквозь зубы процедил: «Обойдусь, гражданин начальник». И он размашисто зашагал через площадь, от злости высекая металлическими подковами искры из булыжника. «Мое дело предложить», — буркнул Клим, тая в жестких губах усмешку, круто повернулся и легко взбежал по невысоким ступенькам в здание. Как только за ним самостоятельно закрылась дверь, оснащенная самодельным устройством, изготовленным каким-то умельцем из куска упругой резины от покрышки немецкого броневика, из настоятеля как будто выпустили воздух. Он прямо на глазах обмяк, руки безвольно опустились вдоль туловища, и он медленно двинулся к ближайшей скамейке, болезненно загребая ногами по деревянному полу. Добравшись до скамейки, святой отец устало сел на нее и, облокотившись на острые колени, замер в задумчивости, что-то беззвучно плямкая серыми, словно пепельными губами. Клим же бодро поднялся на второй этаж, перепрыгивая через ступеньку, придерживаясь рукой за перила, вихрем ворвавшись в кабинет, где его возвращение ожидали Лацис, Еременко и Журавлев. Он сходу плюхнулся на скрипнувший под его весом хлипкий стул. Звучно хлопнув ладонями по ляжкам, Орлов вызывающе оглядел прищуренными глазами сосредоточенные лица своих товарищей, смотревших на него с нетерпеливым выжиданием. «Знатную мы тут комедию устроили», — веско сказал он, сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Нам бы сам Станиславский позавидовал. Знаете такого?» «Знаем», — за всех ответил Еременко и посоветовал. «Ты, Клим, давай о деле говори, а не приплетай сюда своего Станиславского». «О деле говоришь?» произнес Орлов. Лицо его посуровило. На впалых щеках с отросшей щетиной выступил румянец. На скулах заходили тугие желваки. «Улик у нас против этих уголовников нет никаких. И об этом знаем не только мы, но и они. Журавлев тут позавчера нам говорил о своих подозрениях, что будто бы этот святоша из костела наблюдает за нами в бинокль. Может, так оно на самом деле и есть. Но трогать его сейчас нам не следует, чтобы не спугнуть. Подождем, когда он сам себя выдаст, если он действительно с лесными бандитами каким-то образом связан. И вот тут ты, Еременко, здорово придумал этот спектакль организовать. По крайней мере, если даже святоша не причастен к националистической банде, то мы их точно с уголовниками рассорим, а это уже небольшая, но победа. Ежели лесные братья будут подозревать уголовников в измене, а те, в свою очередь, будут на них коситься, это нам только на пользу. Разъединим их. А потом эти шайки-лейки по отдельности своей пролетарской рукой прихлопнем, как блоху. Еще бы какую-нибудь провокацию устроить, чтобы уголовничков прижать. Тут нам следует все хорошенько обмозговать. Хотя думаю, что после того, как мы отпустили этого бандюгана Пеле, у них тоже между собой трения будут. Потерял он у них доверие». Орлов сжал руку в кулак, методично постукивая им по колену, четко отделяя каждое слово, сказал: «А теперь...» «Непосредственно о деле. Я твердо уверен, что после нашего сегодняшнего спектакля недобитые фашисты и уголовники общего языка не найдут. Сомнения мы у них зародили. Нутром чую, что не зря мы это дело затеяли. Тут Лацис прав, что такую мыслю нам подкинул. Да чего я вам об этом говорю, сами все знаете. Подождем пару дней, а потом...» «Клим, а с этими что будем делать?» Осторожно перебил его Эдгар Слацис и кивнул на дверь, сверкнув в луче падавшего в окно солнечного света стеклами очков. «Когда будем отпускать?» «Опускай посидят немного», — весело отозвался Орлов и хохотнул с необыкновенной живостью, потирая сухие ладони, вновь приходя в отличное расположение духа. «Глядишь, и ума разума наберутся». С этого дня события в маленьком, особо ничем не примечательном латвийском городке Пилтене стали раскручиваться с пугающе стремительной скоростью.